Глава 10. Про то, как Орм лишился своего ожерелья. Поединок за ожерелье обсуждался в замке повсюду. В зале, на кухнях и в женских покоях. Очевидцы события тщательно сохраняли в памяти все, что было сказано и сделано, дабы затем, в будущем, поведать об этом. Особенно восхваляли подвиг Орма, когда тот проткнул щит своего противника. На следующий день исландец из дружины Стюрбьорна сложил песнь в размере «Дьордхетр», где говорилось об опасности потерять голову в бочке с пивом. И все между собой согласились, что не каждый йоль при дворе конунга Харальда случаются подобные поединки. Но Орм и Токи были прикованы к постелям из-за ран, и несколько последующих дней на Перу отсутствовали, хотя брат Виллибальд дал им успокаивающие и нанес целебные мази. Рана Токи начала гноиться, в бреду он был опасен, так что, когда брат Виллибальд делал перевязку, Токи должны были держать 4 человека. У Орма были сломаны 2 ребра, он потерял много крови и чувствовал себя очень слабым и больным. Кроме того, он потерял охоту к еде, и одно это сулило ему нескорое выздоровление, поэтому он совсем пал духом. Конунг Харальд приказал ухаживать за ними одному из своих лучших постельничих, настелил им на ложе сено вместо соломы и приказал поддерживать в очаге огонь. Многие из людей конунга, а также Стюрбьорн, навестили их на следующий после поединка день, дабы обсудить случившееся и посмеяться над конунгом Свейном. Они ввалились шумной толпой, так что брату Виллибальду пришлось упрекнуть их и в конце концов вытолкать за дверь. Вскоре после этого они расстались со своими друзьями, которым не терпелось вернуться домой до окончания празднования Йоля. Все отправились в путь, кроме Раппа Одноглазого, который был вне закона в Листере и предпочел остаться в Йеллинге. Через несколько дней поднялась буря и разогнала льдины, после чего конунг Свейн поспешил выйти в море, попрощавшись со всеми угрюмо и немногословно. Стюрбьорн тоже распростился с конунгом Харальдом и отправился набирать людей для весеннего похода. Люди Орма попросились к нему на корабль, и он их взял, при условии, что часть пути они будут сидеть на веслах. Стюрбьорн хотел, чтобы Орм и Токи пошли с ним. Он навестил их в спальных покоях и сказал, что они внесли хороший вклад в празднование Йоля, и жаль, что им придется провести неделю в постели из-за нескольких царапин. «Приезжайте погостить ко мне в Борнхольм, когда журавли начнут расправлять крылья. На моем корабле всегда найдется место для таких храбрецов, как вы». Он ушел, не дожидаясь ответа, ибо думал о более срочных делах. На этом и закончилась их беседа со Стюрбьорном. Некоторое время они лежали молча, а затем Токи сказал: «Сладок тот день, когда я с корабля увижу, аист, журавль и гусь взяли свой курс на север». Орм, подумав, ответил с грустью: «Не говори о них, в землю зароют нас, где только мышь да крот будут тебе соседи». Когда большинство гостей убыло и на кухнях улеглась суматоха, брат Виллибальд распорядился, чтобы для раненых викингов дважды в день варили мясную похлебку. Несколько женщин конунга вызвались носить еду из кухни в спальные покои, поскольку им было любопытно увидеть этих людей вблизи. Они могли ходить беспрепятственно, поскольку, когда праздник закончился, конунг Харальд слег в постель. И брат Виллибальд, и брат Матиас, не говоря уже о епископе, проводили все время в молитвах над ним, приготовляя слабительное, чтобы очистить конунгу кровь и чрево. Первой женщиной, просунувшей голову в дверь, была молодая мавританка, с которой они говорили, когда прибыли с колоколом ко двору конунга Харальда. Узнав ее, Токи завопил от восторга и сразу попросил ее подойти поближе. Она робко вошла, неся плошку и ложку, присела на край кровати и принялась кормить его. За ней зашла другая женщина, села рядом с Ормом и точно так же принялась кормить его. Она была молода, высока и хорошо сложена. У нее была белая кожа и большой красивый рот. Кроме того, у нее были густые черные волосы, которые она удерживала янтарным обручем. Орм никогда не видел ее прежде. Она не была похожа на служанку. Орму было тяжело глотать похлебку, так как из-за раны он сидел с трудом. После нескольких попыток кусок мяса застрял у него в горле, и он жестоко закашлялся. От этого разболелась рана, он застонал, и дух его омрачился. Губы женщины раздвинулись в улыбке, когда он сердито взглянул на нее. Когда боль прошла, он угрюмо промолвил: «Я здесь не для того, чтобы надо мной надсмехались. Но, как бы там ни было, ты кто такая?» «Меня зовут Ильва», — ответила она. «И до этого времени я не думала, что ты сможешь меня рассмешить. Как человек, который победил лучшего воина моего брата, конунга Свейна, может хныкать от ложки горячей похлебки?» «Дело не в похлебке», — ответил Орм. «Раны, как у меня, иногда побаливают. Мне казалось, даже женщины догадываются об этом». «Стало быть, ты сестра конунга Свейна и, возможно, принесла плохую похлебку. От нее и правда исходит неприятный дух. Ты пришла отомстить за смерть человека твоего брата?» Женщина вскочила на ноги и швырнула плошку с ложкой в очаг так, что похлебка забрызгала в покоях весь пол. Ее глаза яростно сверкнули, но затем она внезапно успокоилась, рассмеялась и опять присела на край кровати. «А ты не боишься показать, что ты боишься?» – промолвила она. «Надо отдать тебе должное. Это уже не так мало. Хотя кто из нас более благоразумен – это вопрос, на который можно ответить двояко. Я видела, как ты сражался с Сигтрюгом, и это был хороший поединок. Будь уверен, я не считаю своим врагом человека только потому, что он досадил моему брату Свейну. Ты вовремя проучил Сигтрюга. Он отвратителен, у него было зловонное дыхание. Между ним и конунгом Свейном был уговор, что он возьмет меня в жены. Случись такое, он недолго бы радовался женитьбе, ибо я не из тех, кто тешится с берсерком только из его прихоти. Итак, я приношу тебе благодарность за то, что ты избавил меня от этой участи». «А ты дерзкая и бесстыжая девка», — сказал Орм, — «и, не сомневаюсь, в придачу дикая кошка. Так всегда обстоят дела с дочерьми конунгов. Но я не отрицаю, что ты слишком хороша для такого человека, как Сигтрюг. Сам я в этом поединке жестоко пострадал и не знаю, чем все это для меня кончится». Ильва сжала между губами кончик языка и покачивалась, задумчиво глядя вдаль. «Есть и другие, кроме тебя, Сигтрюга и Свейна», — промолвила она, — «кто понес потери и убытки от этой распри. Я слышала о твоем ожерелье, которого домогался Сигтрюг. Мне сказали, ты получил его из рук конунга Южной страны, и что это самое прекрасное украшение из всех, которые кто-либо когда-нибудь видел. Я желаю видеть его, и ты не должен бояться, что я его украду. Хотя, если бы Сигтрюг тебя убил, оно могло бы стать моим». «Незавидная участь – обладать вещью, которую все хотят заполучить», – грустно сказал Орм. «Если ты так считаешь, – спросила Ильва, – что ж ты ее не отдал Сигтрюгу, ты бы избавился от хлопот, которые она тебе доставляет». «В одном я уверен, хоть и знаю тебя недолго», — ответил Орм. «Кто бы ни взял тебя в жены, этот человек никогда не будет рад твоему последнему слову». «Я не думаю, что ты сможешь проверить, насколько правдиво твое замечание», — сказала Ильва. «С таким, каков ты сейчас, я бы в одну постель не легла, даже если бы мне посулили за это 5 ожерелий. А почему никто не помоет тебе волосы и бороду? Ты выглядишь хуже, чем человек из Смоланда. Ответь прямо, покажешь мне ожерелье или нет?» «Хорошо же ты разговариваешь с раненым», — промолвил Орм, «сравнивая меня с человеком из Смоланда. Да будет тебе известно, я происхожу из знатного рода, как по отцу, так и по матери. Брат бабушки моей матери был Свейн, крысиный нос из Гейнги, а он, как ты, возможно, знаешь, через свою мать происходил от Ивара широкие объятия. Только потому, что я слаб, я сношу твои дерзости. Иначе я бы просто вышвырнул тебя за дверь. Но я согласен, что мне необходимо помыться, хотя я и недостаточно для этого здоров. Если ты окажешь мне услугу, я смогу убедиться, что ты более искусна в этом, чем в стряпне похлебки. Хотя, быть может, дочери Кунунга не умеют исполнять повседневные женские обязанности. «Ты предлагаешь мне быть твоей рабыней?» — сказала Ильва. «Чего не осмелился сделать еще ни один человек. Тебе повезло, что в твоих жилах течет кровь Ивара Широкие Объятия. Было бы забавно посмотреть, как ты будешь выглядеть, когда тебя вымоют. Итак, я приду завтра утром, и ты убедишься, что я не хуже других справляюсь с этими обязанностями». «Еще мне необходимо расчесать волосы», — заметил Орм. «Когда ты все это сделаешь, может быть, я покажу тебе ожерелье». В это время со стороны Токи донесся шум. Похлебка и вид женщины распалили Токи. Ему удалось принять сидячее положение, и они принялись вести беседу на языке молодой мавританки. И это давалось ему с трудом. Но зато он очень проворно помогал себе руками, которыми пытался притянуть ее к себе поближе. Она отчаянно защищалась, била его ложкой по пальцам, но это не принесло успеха. К тому же она не очень сердилась, когда Токи, как мог, воздавал хвалу ее красоте и в то же время всячески поносил и проклинал свою искалеченную ногу. Наконец Орм и Ильва обернулись посмотреть на них. Ильва улыбнулась их забавам, но Орм сердито прикрикнул на Токи, чтобы тот оставил девушку в покое. «Как ты думаешь, что скажет конунг Харальд?» – спросил Орм, – «если узнает, что у тебя на коленях побывала одна из его женщин». «Ну, может, он, как и ты, заметит», – сказала Ильва, – «что это незавидная участь – обладать вещью, которую все хотят заполучить. Но он ничего не услышит об этом из моих уст, ибо для такого старого человека у него более чем достаточно женщин. А ей, бедняжке, среди нас не нравится, она часто плачет. Не так уж легко приходится, когда не понимаешь наречия, на котором к тебе обращаются. Не тревожься о том, что она забавляется с человеком, чьи любезности понимает, и который, к тому же, смелый боец». Но Орм настаивал, чтобы Токи умерил пыл и не злоупотреблял гостеприимством конунга Харальда. К тому времени Токи несколько утихомирился и теперь держал девушку за одну из ее кос. Он уверил Орма, что повода для беспокойства нет. «Никто меня ни в чем не заподозрит», — сказал он, — «пока не заживет нога. Кроме того, ты своими собственными ушами слышал, как маленький поп говорил, что конунг Харальд приказал сделать все, чтобы мы чувствовали себя как дома, за то, что мы досадили конунгу Свейну. Мне, как и всем мужчинам, чтобы почувствовать себя дома, необходима женщина. Ничто другое не может так ускорить моего выздоровления, как она. Я и вправду уже начал поправляться. Я сказал ей, чтобы она приходила ко мне как можно чаще, хотя бы ради моего здоровья. Кроме того, я не думаю, что она боится меня, хотя я и чересчур смело за ней ухаживал». Закончилось все тем, что обе женщины согласились прийти на следующее утро и помыть им головы и бороды. В это время прибыл брат Виллибальд, дабы перевязать раны, но, увидев разлитую похлебку, рассвирепел и вытолкал женщин за дверь. Даже Ильва не осмелилась прикословить ему, ибо все побаивались человека, который обладал властью над их жизнью и здоровьем. Когда Орм и Токи остались одни, они лежали молча, и каждый думал о своем. Наконец Токи сказал: «Удача вернулась к нам, раз женщины приходят сюда по своей воле. Ее опять не будет, если ты не научишься обуздывать свои желания. Мне бы полегчало, если бы я был уверен, что ты можешь это сделать». Токи ответил, что он вовсю старается и надеется, что у него получится. «Хотя сомневаюсь, что она отвергла бы мои предложения, если бы я был здоров и более настойчив. Ибо старый конунг не годится девушке с таким нравом, и она находится под строгим надзором с того времени, как попала сюда. Зовут ее Мира, она из хорошего рода и жила в какой-то деревне, которая называлась Ронда. Ночью викинги схватили ее вместе с многими другими, увели из деревни и продали конунгу Корка. А затем конунг Корка в знак дружбы подарил ее конунгу Харальду. Она сказала, что для нее было бы большой честью, если бы ее подарили кому-нибудь помоложе и с кем она могла бы говорить. Я редко видел столь прекрасных женщин, так хорошо сложенных и с такой гладкой кожей. Правда, женщина, которая сидела на твоей кровати, тоже красива, хотя и немного тощая. И она, кажется, хорошо к тебе расположена. Наши достоинства очевидны, ибо мы завоевываем благосклонность женщин даже на смертном одре. Но Орм ответил, что ему сейчас не до женщин, поскольку он чувствовал себя более слабым, чем обычно, и сильно сомневался, что проживет долго. На следующее утро, как только рассвело, женщины, как и обещали, пришли, принеся с собой горячий щелок, воду и полотенце, и тщательно вымыли им волосы и бороды. Ильве с Ормом пришлось тяжело, поскольку он не мог сидеть, но она с честью справилась со своей задачей, придерживая его рукой и осторожно отирая голову, чтобы щелок не попал ему в глаза или в рот. Затем она села в изголовье кровати, положила его голову себе на колени и принялась расчесывать ему волосы. Она спросила, удобно ли ему, и Орм признался, что вполне. Ей было трудно его расчесывать, поскольку волосы были очень густы и спутаны из-за мытья. Но она терпеливо исполняла свои обязанности, и он подумал, что никогда в жизни ему не было так хорошо. Она дружелюбно разговаривала с ним, как будто они знали друг друга долгое время. И Орму было хорошо от того, что она находится рядом. «Тебе надо будет снова помыть голову, когда ты поднимешься на ноги, ибо епископ и его люди любят крестить тех, кто лежит на постели без сил. Удивлена, что они еще не говорили с тобой об этом. Они крестили моего отца, когда он был тяжко болен и не оставалось никакой надежды. Большинство людей считают, что зимой самое подходящее место для крещения – это кровать больного. Ибо если человек болен, епископ лишь брызгает водой ему на голову. Тогда как если он здоров, он должен полностью окунуться в море, что нравится немногим, поскольку вода холодна как лед. Священникам это тоже не по душе, так как они стоят по колено в воде, посинев от холода и стучат зубами так, что не могут произнести благословение. По этой причине зимой они предпочитают крестить тех, кто не может передвигаться. Меня епископ крестил в день середины лета, который называется Днем Крещения, и мне это было не в тягость. Мы с сестрой сидели на корточках рядом с ним в чистых белых рубахах, в то время как он читал над нами. Затем он поднял руки, и мы, зажав носы, окунулись в воду. Я не выныривала дольше других, так что мое крещение было признано самым лучшим. Затем нам дали одежду, которую осветили, и маленькие кресты, чтобы носить на шее. И никому из нас это не пошло в ущерб. Орм ответил, что много знает о разных странных обычаях после того, как побывал в южных странах, где никому не позволяется есть свинину. И после того, как побывал у ирландских монахов, которые уговаривали его креститься. Пройдет много времени, прежде чем кто-нибудь убедит меня, что соблюдение подобных обычаев приносит добро человеку и приятно Богу. Хотелось бы взглянуть на того епископа или священника, который заставит меня сидеть по уши в воде, зимой или летом. Точно так же мне не хочется, чтобы мне брызгали водой на голову и читали надо мной, ибо человек должен остерегаться подобного колдовства и козней троллей. Ильва рассказала, что некоторые люди конунга Харальда жаловались на боль в спине после крещения и требовали у епископа за причиненный ущерб денег. Но затем все исцелились. При этом многие считают, что крещение благоприятно для здоровья. Священники не запрещают есть свинину, как Орм, без сомнения, заметил во время праздничного пира. Не устанавливают никаких законов, что человек может есть, а что нет. Правда, когда им предлагают конину, они плюются и крестятся, и сперва ворчали, когда люди ели мясо по пятницам. Но ее отец запретил им говорить об этом. Она сама не находит новую веру обременительной. Но кое-кто считает, что теперь урожай стал меньше, и коровье молоко не такое жирное, потому что люди забыли старых богов. Она вытащила гребень из его волос, расчесав еще один колтун, и принялась его рассматривать, держа против света. «Не могу понять, как такое могло случиться, но, похоже, у тебя в волосах нет вшей». «Не может такого быть», — сказал Орм. «Должно быть, гребень плохой». Она сказала, что это хороший гребень для вычесывания вшей, и она тщательно скребла его голову. Но, тем не менее, не может найти ни одной вши. «Если то, что ты говоришь, правда, то я действительно плох», — сказал Орм. «Это может значить только одно. Моя кровь отравлена». Ильва предположила, что все может быть не так плохо, как он опасается, но он был удручен. Он лежал молча, пока она заканчивала причесывать его, изредка уныло отвечая на ее замечания. Между тем, Токи и Мире было о чем поговорить друг с другом, и казалось, что они и вправду очень близки по духу. Наконец, волосы и борода Орма были окончательно расчесаны. Ильва с удовлетворением взглянула на дело своих рук. «Теперь ты меньше похож на чучело и больше на предводителя. Мало кто из женщин теперь от тебя отвернется, и ты можешь отблагодарить за это меня». Она взяла его щит, протерла рукавом и поднесла к его лицу. Орм посмотрел на свое отражение и согласился. «Ты хорошо меня причесала. Я полагаю, лучше, чем это делают дочери конунга. Ты заслужила того, чтобы взглянуть на мое ожерелье». С этими словами он раскрыл ворот своей рубахи, снял ожерелье и протянул ей. Ильва легко вскрикнула, когда оно коснулось ее рук. Она взвешивала его на руке и наслаждалась его красотой. Мира оставила Токи, подбежала и тоже замерла от восхищения. Орм сказал Ильве: «Надень себе на шею». И она сделала так, как он просил. Ожерелье было длинным и доходило до груди. Она поспешно поставила щит к стене, дабы взглянуть, как смотрится на ней ожерелье. «Оно настолько длинное, что я могу обернуть его вокруг шеи дважды. А как его носят?» «Альманзор хранил его в сундуке», — ответил Орм, — «куда никто не заглядывал. Когда оно стало моим, я носил его под рубашкой, пока оно не натерло кожу. И я тоже никому его не показывал до празднования Йоля. Но мне кажется, что теперь оно попало в подходящие руки. Поэтому, Ильва, считай, что оно твое, и носи его так, как находишь нужным». Она сжала ожерелье обеими руками и взглянула на него расширившимися глазами. «Ты лишился разума?» – крикнула она. «Что я такого сделала, что ты приносишь мне столь царственный дар? Самая знатная жена конунга в мире ляжет с берсерком за менее богатое украшение, чем это». «Ты хорошо меня причесала», – ответил Орм и улыбнулся ей. «Мы?» «Потомки Ивара, широкие объятия, либо не отдаем ничего, либо в знак дружбы приносим богатый дар». Мира тоже пожелала примерить ожерелье, но Токи повелел возвратиться к нему и не забавляться безделушками. Он уже обладал такой властью над ней, что она подчинилась ему с покорностью. Ильва сказала: «Пожалуй, лучше всего носить его под одеждой, ибо мои сестры, да и все женщины в замке, дабы заполучить ожерелье, охотно выколят мне глаза. Но сколько бы крови Ивара широкие объятия не текло в твоих жилах, я не понимаю, почему ты отдал его мне». Орм вздохнул и ответил: «Зачем оно мне, если мое тело скоро порастет травой? Теперь я знаю, что умру, так как ты не нашла вшей у меня на голове. Но я догадывался об этом и раньше. Возможно, оно все равно стало бы твоим, если бы я не был уже отмечен смертью. Хотя тогда я потребовал бы от тебя кое-что взамен. Ты красивее, чем это ожерелье, и, кажется, сможешь отстоять его и выцарапать глаза той, что осмелится посягнуть на него. Что касается меня, я бы лучше пожил и посмотрел, как оно блестит у тебя между грудей».